Глава 43. Откровение. Придворный лекарь осмотрел опухшую ногу Роберта и покачал головой. «Да я сам вижу, что все плохо», — рассердился принц и дернул ногой, о чем тут же пожалел. «Вам пока нельзя ходить и резко двигаться, тем более садиться на лошадь. Вам нужен отдых, полный покой», — бодро рассказывал лекарь, смазывая ушиб чем-то неприятно холодным и обматывая ногу. «Это лечение. Каждый день нужно смазывать и перевязывать больное место». «Ясно», — буркнул принц. Когда лекарь ушел, Роберт устало откинулся на кровать. Он чувствовал беспомощность и был разгневан несправедливостью мира. Однако под вечер его настроение улучшилось. К Роберту пришла сестра, чтобы подбодрить его. Ее участие радовало Роберта, но еще больше радовало то, что компанию сестренки составила Аэлия. Хоть та оказалась безучастной и делала вид, что утром между ней и принцем ничего особенного не происходило, он верил, что пришла она не только за компанию с подругой. Девушки весь вечер развлекали Роберта, пока слуга не оповестил о начале ужина. «Идешь?» — спросила Карлена с жалостью, посмотрев на замотанную ногу. Принц попытался встать, но острая боль пронзила голень. Роберт задержал стон. «Нет», — ответил он и поморщился. Вряд ли кто-то позаботился о том, чтобы принести ужин ему в комнату. Карлена, уловив мысли брата, вскочила с кровати. «Попрошу, чтобы тебе принесли еду сюда», — пояснила принцесса и скрылась за дверью. Роберт и Аэли остались одни. Девушка поджала губы. Она стояла у двери, направив взгляд подальше от принца, и, видно, чувствовала неловкость из-за их внезапного уединения. «Судьба наказала тебя за наглость», — язвительно проговорила она, когда ощутила на себе пристальный взгляд Роберта. «Это не судьба. Это Дант Гарс». А Элли изменилась в лице. Она села рядом с Робертом и уточнила. «Это он тебя столкнул с лошади?» «Да». «За что?» «За то, что терпеть меня не может». «Неудивительно. Ведь ты ведешь себя так...» «Так, как считаю нужным», — оборвал девушку Роберт. «Был бы я скромным и благовоспитанным, на меня бы не обращали внимания. Мне же нужно обратное. Я хочу, чтобы король и некоторые другие люди ненавидели меня, боялись, раздражались и ничего не могли против меня сделать». «Уже сделали», — хмыкнула Аэлия. «За что ты так ненавидишь Джеральда?» «Он поступил со мной несправедливо, и я хочу восстановить справедливость». «Понятно. Ты собираешься мстить Данту Гарсу?» «Собираюсь. И не только ему». На этом месте Роберт резко замолчал. Он раздумывал, стоит ли называть Аэлию именно прочих, кому он собирается мстить, тогда как среди них был ее муж. «Кому еще?» — настойчиво полюбопытствовала девушка. Роберт решился. «Многим», — сказал он, глядя ей прямо в глаза и наблюдая за ее реакцией. «Тео, например». Аэлия, на удивление, спокойно приняла ответ Роберта. Она лишь хмыкнула и сдержанно улыбнулась, и Роберт понял. Ей все равно, что случится с мужем. «Буду рада, если избавишь меня от него», — безразлично заметила Аэлия. «Неужели тебя совершенно не волнует, что с ним будет?» «Не волнует». «Почему?» «Если кратко. Меня разлучили с человеком, которого я любила. И отдали человеку, которого я не люблю. И который не любит, и не собирается любить меня». «Но ведь Тео наследный принц», — возразил Роберт. «Когда он займет трон, ты станешь королевой». «Королевство. Слишком малая плата за то счастье, что я потеряла». «Понимаю», — кивнул Роберт. Его и самого когда-то разлучили с привычным миром. Теперь же этот мир потерял для него прежнее обаяние. Когда принцесса вернулась и нарушила уединение Роберта и Аэлии, он не расстроился. Наоборот, чувствовал удовлетворение от того, что за эти несколько минут общения добился от Аэлии большего, чем за все время после приезда в Мейфор. Принесли обещанный ужин. Аэлия и Карлена ушли. В одиночестве Роберт поел и принялся готовиться ко сну. За окном окончательно стемнело, слуга задернул шторы и погасил свечи, мрак наполнил комнату принца. Роберт, морщась от боли, попытался найти положение, в котором покалеченная нога приносила бы ему наименьшие страдания. Накрылся одеялом и закрыл глаза. Скрипнула дверь, тонкая полоска света из коридора упала на пол и тут же исчезла. Роберт открыл глаза и всмотрелся в темноту. Худая невысокая тень приблизилась к принцу. «Тихо, это я», — прошептала тень. «Ты?» — уточнил Роберт. «Я». Перед ним стояла мейфорская ведьма. Та самая, которая освобождала пойманных ведьм, мысли о которой терзали короля и за которой охотился Дант Гарс. Она, как и Роберт, была посланницей Анны Мельдон. «Чего ты хочешь?» — прошептал он. «Хотела попросить тебя кое о чем. Но ты теперь не в состоянии помочь мне», — сердито ответила ведьма. «Это все Дант Гарс виноват. Он меня толкнул». потому что нечего перед ним представление устраивать. Ты должен вести себя осторожнее, если хочешь задержаться в Мейфэре. Последнее, что тебе стоит делать, это лезть к опасным людям». «Я понял. Так зачем ты пришла?» «Чтобы убедиться, что ты все еще собираешься помогать мне и Анне». «Конечно, собираюсь». «Хорошо». В голосе ведьмы слышалось напряжение. «Нам повезло, что на этой неделе Дант Гарс был занят прочими делами, в том числе тобой, и не заполнил тюрьмы новыми пленницами. Но на следующей неделе он вернется к своим обязанностям, и тогда ты выпустишь пойманных им ведьм». «Почему не ты?» «Меня тоже могут поймать, поэтому разделим опасность». «Хорошо, я сделаю это, если к тому моменту буду в состоянии ходить». «Никаких «если», — отрезала ведьма. «Ты это сделаешь». «Хорошо, я это сделаю», — согласился Роберт и кивнул, хотя в темноте этого не было видно. «Отлично, я пойду. Не хочу, чтобы меня начали искать и нашли у тебя». Судя по звукам, ведьма поднялась и зашагала к двери. Роберт тихо окликнул ее. «Что?» — шепотом поторопила ведьма. «Мне тоже кое-что от тебя нужно». «Говори». «Ты...» — Роберт замялся. «Ты можешь где-нибудь... как-нибудь достать яд?» «Яд? Зачем тебе яд?» «Надо». «Зачем?» — настаивала ведьма. «Я должен отомстить». «Кого ты собираешься отравить?» «Я не говорил, что собираюсь кого-то отравить». «Тогда зачем тебе яд?» «По правде говоря, я еще не решил, что именно и с кем именно буду делать. Но когда решу, хочу быть готовым». Ведьма вздохнула. «Ладно, я достану тебе яд. Но помни, что жизнь не игра, Роберт. Смирись с этим и будь осторожен в Мейфэре, иначе в своей погибели будешь виноват. Только ты сам».